Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о Августине, епископе из Гиппо, его искания. Манихейцы красивыми словами «истина», «наука», «разум» прикрывали ними свои заблуждения. И этими словами они пленяли Августина и иных, и держали его в этом заблуждении 9 лет. Он записался как слушатель класса катехизиса для изучения доктрин и верований этой секты. Августин не был ревностным защитником своих новых убеждений, и поэтому он никогда не вступал в высший класс избранных, то есть активистов. Трудно себе вообразить Августина с его умом, ученостью в роли защитника манихеизма, имеющего в себе столько противоречий, позаимствованных из разных языческих учений и смешанных с христианским учением. Окончивший свое учение в карфагенской школе, он сам открыл школу, в которой стал учителем риторики, юридического красноречия. Сознавая свои личные недостатки, тревожившие его, и те заблуждения, которые он открыл и убедился в ложности манихейского учения, он постепенно терял веру в это учение и окончательно порвал свои отношения с этой сектой. И опять, как раньше, стал искать истину, но уже в ином месте. Освободившись от своего заблуждения, однако он не почувствовал облегчения, но чувствовал ту же самую боль и тоску в поисках истины. Он стал остерегать своих друзей о наличии заблуждений в манихеизме, но дать им что-либо взамен у него ничего не было. Будучи разочарованным в своих исканиях, он убедился, что у него нету гармонии между его умом и способом его жизни, и не имеется силы воли, чтобы преодолеть все эти противоречия, которые его все больше и больше беспокоили. Не находя для себя покоя в Карфагене, он жаждал нового общества, новых идей, науки, новых источников, из которых он мог бы удовлетворять свою духовную жажду. В школе скептицизма, проживший в Карфагене продолжительное время, теперь он решает искать своего успеха, чтобы найти мир для своей души, думая найти это все время. Его мать не могла разубедить его, чтобы он оставил свое намерение, но безрезультатно. Поэтому она решила поехать вместе с ним в Рим. Приехавши в порт, они стали ожидать отхода корабля. Мать не знала расписания отхода корабля, а только знал Августин. Он посоветовал своей матери, чтобы она на ночь пошла переночевать в одном из монастырей и провела там спокойную ночь. А утром они уедут в Рим. Августин нарочно обманул свою мать, чтобы отделаться от нее. Августин еще до наступления утра был на корабле, державший курс на Рим. Опечаленная таким происшествием мать вернулась домой и еще более усиленно продолжала молиться о обращении своего сына широкого пути. Она не знала того, что время ответа на ее молитву приближается. Августин не нашел ответа на свои душевные искания и запросы философии, которая, как ему казалось, могла бы удовлетворить его запросы, чтобы найти уверенность и покой души. Уезжая в Рим, он вез с собой непосильный багаж, которым было острое сознание своего морального ничтожества, увеличено гадким поступком со своей матерью. Приехавши в Рим, Ему казалось, что он облегчил в какой-то мере свое душевное состояние. В Риме Августин поступил в Академию скептицизма, выдвигавшейся модерной философской системе и науки, которая все основные тезы своего учения строила на скептическом неверии. Учение этой философской школы состояло из надменного заявления, что человеку невозможно что-либо познать абсолютно в этом мире. Все то, что доступно людям, знанию и науке, в наивысшей степени есть только правдоподобие чего-либо. Такая негативная ложная философия призрачного мира не могла удовлетворить Августина. Он видел ее обманчивость и заблуждение. Находясь на грани отчаяния, он все-таки не переставал верить, что истина все-таки где-то существует. Возможно, даже где-то за границей наших человеческих познаний. Его пребывание в Академии скептицизма было для него вторым шагом к познанию истины и ее реальности. Августин в Милане. Августин не нашел предполагаемого счастья и покоя в Риме. Вскоре для него представилась возможность стать учителем риторики в Милане. Милан в Италии был вторым городом по своей величине и значению. Августин этого не знал, что, отправляясь из Рима в Милан, он еще сократил одну ступень в поисках истины. Но на его пути исканий истины еще лежало много неубранных и больших камней, которые надлежало убрать. После своего приезда в Милан он отправился послушать проповедь знаменитого проповедника Амвросия. Августин был магнетически увлечен красноречием и красотою проповеди этого великого отца церкви. Августин был глубоко поражен динамической силой этой личности и настоящего неподеланного величия. Вскоре он стал постоянным посетителем церкви, чтобы послушать замечательные проповеди епископа Амвросия. Проповеди эти удовлетворяли эстетические требования и душевные запросы. Мало-помалу проблески света стали проникать в его душу. Мы послушаем, что Августин сам говорит о своем тогдашнем состоянии в своей книге, которую он написал, «Исповедь». В ней он пишет: «Я начал любить его, то есть Амвросия, не только как учителя истинного учения, которого я с таким отчаянием искал в мире и в церкви, но я люблю его также как человека, достойного моего расположения к нему. Я часто вслушивался в его публичные толкования Священного Писания, и я должен признать их, потому что они исходили из чистого сердца и таких же мотивов. Я также слушал его как учитель риторики, чтобы проверить его красноречие и равняется ли оно его славе. Я взвешивал каждое слово, сказанное ним, хотя не имел никакого интереса к их значению. Меня удовлетворяло лишь красноречие, красота его языка и речи, хотя у меня не было желания, чтобы учить то, о чем он говорил, но только слушать самый процесс его речи и как он говорил. Но я должен признаться, что сказанные ним слова мне нравились, и вместе с ними что-то проникало в мою душу, какая-то неизвестная для меня субстанция, на которую в то время я не обращал никакого внимания, потому что я не умел разделить и анализировать этих два чувства. И когда я открыл сердце, слушая красоту сказанных слов, сказанная им истина мало-помалу стала проникать в мое сердце. Через проповедь Амвросия лучи света начали проникать в истомленную исканиями, сомнениями душу Августина. Проповедуемое Амвросием учение было чуждым для него и сбивало его с толку, и не всегда было приятно для него, потому что оно было похоже на уборку комнату и выметание накопившейся пыли. Но он знал, что такая уборка необходима для него. Он начал читать книги Священного Писания и изучать их, но прочитанное ним оставляло в его душе какое-то отталкивающее чувство. Он хорошо понимал все, читая Вергилия или Цицерона, но для него было тяжело понять сокрытый смысл Библии. Он еще не был христианином, но записался в класс для изучения катехизма, решаясь оставаться там так долго, пока в его душе не созреет решение принять Христа в свое сердце. Я продолжу рассказ о Августине в следующей беседе.